Глава 22. Полина. Вспомнишь, чёрта, так он и прыгает на тебя из засады. А вот как так можно было снова встретиться? 25 лет жила. Нигде, кроме соцсети, не видывала его. А тут Натя, здрасте. Поля, так там же твой сисечный доктор. Офигеть, какое совпадение. Ты прикинь. А выразила крайнюю степень восторга и благоговения Светка. Не мой, а отечественный. Я бы даже сказала, что всероссийские. Ну, тут и тут, что теперь? Вы веселиться собирались. Как бы, между прочим, напомнила я. Ну а что? Самое лучшее в таких встречах делать вид, что ничего сверхординарного не произошло. А слово совсем. Ну, встретились и встретились. На операции тоже увидим друг друга наверняка. Тем не менее, Стрельников с какого-то перепугу решил, что должен зафиксировать свое почтение мне. Вот непременно. Слов не было, как я оказалась признательна за такое внимание. Когда он подошел, за ним семенили два веселых друга. Мои девочки только что кипятком не писали от восторга. У них, в отличие от меня, иммунитет еще не сформировался к этой заразе. Прививка оказалась так себе пока что. «Поля, только не посылай его! Это же восторженный восторг! Дай нам тоже насладиться своими минутками славы!» Прошептала с благоговением Марина. «Кто я такая, чтобы обламывать девочек? Не по-пацански это как-то». Прекрасно это понимала, поэтому сейчас решила не выпендриваться. Натянула на лицо самую вымученную улыбку на свете. «Дмитрий Иванович, а вы решили меня контролировать, я так поняла. Обещаю быть хорошей пациенткой». Доктор застыл, суживая глаза. Не знаю, что он там собирался мне сказать, но настрой явно поменялся. Девочки по бокам от меня тут же сделали серьезные лица. Как говорила когда-то Светка, на кислых щах. Ибо именно с таким выражением ходили, по ее мнению, все модные девушки, они же принцессы. Они же мажорки. «Полина Юрьевна, а вы же в курсе рекомендации? Что вы тут делаете?» Решила подстраховать своих подруг. «Сами знаете, что в любой женской компании должна быть та, кто помнит адрес, как минимум». Девчонки рядом захихикали. А вот вообще без обид. Меня тоже пару раз вытаскивали из всяких передряг. Всякое бывало. «О, Полинка, рада тебя видеть! А это подруги твои?» «Девочки, как вам вообще все? Мы вон вытащили нашего вечно работающего друга расслабиться». «А мы еле уговорили Полю. Она такая душная стала с этой операции. Не пьет, режим соблюдает, веселиться не хотела. Но она же знает, что нас одних отпускать без присмотра опасно». Многозначительно сверкнула глазами Светка. «Я же свои закатила. Вот коза тут же сдала мою веселую и разнообразную жизнь с потрохами. Между прочим, я тут одному самовлюбленному засранцу доказывала, какая у меня разнообразная жизнь. Может, я по таким вечеринкам каждый день шастаю. Да и не нравился мне взгляд друзей Стрельникова. Он грозил веселым времяпровождением с моими девочками. Но мы же все понимали, что однообразным и без обязательств. Такое количество кобелей на квадратный метр еще поискать надо. И никто из троицы вообще ни разу не стремился расставаться со статусом холостяка. Но, судя по всему, участников всего балета это не смущало. «Так, предлагаю объединить наши усилия по расшевелению этой парочки. Девчонки, мы угощаем!» Волшебная фраза. Маринка переглянулась со Светкой, и в глазах я увидела веселых чертиков. «Ой, все. Я не собиралась потакать этому разврату». Грозно уставилась на друзей Стрельникова. «Парни!» От моего тона можно было заледенеть. Но те лишь заржали, знаком показывая мне, что все поняли и не собираются пакостить. А дальше пошла вечеринка, на которую мы с Дмитрием как-то оказались на обочине всего веселья. А вот же, талантливый хирург. Испортил мне всю малину. Правда, в какой-то момент он подошел ко мне и плюхнулся рядом на облюбованный диванчик с аналогичной претензией. «Ну что же ты, «Полина Юрьевна, не пляшешь до упаду. Без градуса никак?» Бросил на него лениво расслабленный взгляд. Сам трезвый, как стеклышко, с минералкой в руках. Фу, как скучно. О чем и сказала. «Беру пример с главных тусовщиков на районе. Сам-то. Или в соцсетях у тебя образ отвязного парня, а на деле ты обычный?» «Полина, ты меня сейчас раздражаешь. А я отдыхать вообще-то пришел. «Так отдыхай. Я-то тут при чем?» фыркнула я. Так мы и сверлили друг друга упрямыми и раздраженными взглядами. А потом услышали призыв на танцпол, и Дмитрий молча протянул мне руку.